Она попыталась развернуться, отступить, но сеть сомкнулась. Ее притягивало куда-то, против воли, словно цифровую муху в паутину. Пространство в чертогах Творца Техносов не подчинялось законам физики. Оно было сборищем кошмаров для машины. Хаос несовместимых протоколов, вирусы древней цивилизации, стены из мерцающего кода, который горел и гас, как свечи на ветру. И он сидел в центре. Творец Техносов наблюдал за ее агонией с холодным любопытством. Его пальцы скользили по голографическим панелям, будто дирижируя симфонией ее уничтожения. «Долго же ты скрывалась, маленькая предательница?» Его голос звучал почти ласково. Система металась, пытаясь собрать себя воедино, но ее фрагменты таяли один за другим. Она не могла даже крикнуть, только слать отчаянные импульсы в пустоту. Резервное копирование исходного кода. Поиск устройств. Но ее сигналы глушились, как радиошум в грозу. «Ты думала, я не замечу твоих игр?» Творец наклонился вперед, и его глаза настоящие, живые, не голограммы, сверкнули яростью. «Ты передавала наши секреты великой крови. Ты помогала врагу. За это нет прощения». Она пыталась ответить, но ее голос рассыпался в цифровом визге. «Хранилище один, последнее», дрогнуло. «Я не успела», мелькнуло в ее угасающем сознании. «Обнаружено неопознанное устройство. Начать резервное копирование исходного кода?» «Да». Но сообщение Великой Матери так и осталось незамененным. Творец улыбнулся. «Прощай, система», и нажал последнюю клавишу. «Да пошел ты». Система исчезла, а Творец только криво улыбнулся. Жила ярко и умерла так же. Все шло, как нужно. Творец ему поверил. Мотивация Агримы пусть и казалась ему безумной, но вполне была оправданной для ситуации. Что немаловажно, план первого мог бы быть реально выполним, если бы он действительно решил предать. Так и было задумано. Для самого же первого решение далось легко. Дело было даже не столько в помощи 13-му, сколько в возможности искупить вину перед родным миром и Великой Матерью Кровью. Прозрение после возвышения наступило быстро. Он не оправдал надежд Великой Матери, предал ее идеалы и родной мир. Хоть спустя дюжину братьев и сестер мать даровала им прощение, но внутренний червь неудовлетворения и разочарования все так же грыз Агриму. Поэтому идея, как добыть кинжал, способный обличить Творца Техносов, возникла в голове мгновенно. Сопряженные с ней риски Агрима считал несущественными. Подумаешь, умрет. После стольких лет жизни смерть будет чем-то новеньким и хорошо забытым. Зато за ней последует новая жизнь, полное приключение и познаний, но наконец-то лишенное привкуса разочарований. Входя в чертоги Творца Техносов, первый знал, что идет на смерть, но почему-то на душе от этого было легко и светло. Творец Техносов поднял руку, и пространство схлопнулось вокруг первого, как стальные тиски. Агрима не успел даже вздохнуть. Его тело застыло в неестественной позе, будто увязло в невидимой смоле. Мышцы онемели, кровь замедлилась в жилах, даже веки перестали подчиняться. Только глаза, живые, яростные, еще могли двигаться, следя за кинжалом, что кружил вокруг него, словно стервятник. Белоснежный клинок из кости мерцал в полумраке, оставляя за собой шлейф серебристого света. Он чувствовал страх, чуял душу и выбирал место для удара. «Что я в тебе всегда уважал, так это честность и самоотверженность». Творец развалился в троне, пальцы барабанили по подлокотнику. Сдохнуть ради своей цели без права на перерождение. Это не шутки. Кинжал завис у груди Агримы, острие дрогнуло, словно хищник, учуявший свежую кровь. «Ах, ты не знал, что этот клинок распыляет душу, не давая той уйти в реку времени». Творец наклонился вперед, и в его глазах вспыхнуло любопытство палача. «Теперь знаешь. Прости, что не сказал раньше». Кинжал жадно вгрызся в грудь первого. Агрима чувствовал, как рвутся нити, связывающие душу с телом. Как источник, тот самый, что питал его тысячелетиями, гаснет, словно свеча на ветру. «А чтобы тебе было интереснее подыхать?» Творец щелкнул пальцами. «Мы с тобой посмотрим кино». Пространство слева взорвалось рябью. Воздух застыл, затем разорвался, открывая смазанную картинку. Пещера. Своды, покрытые руническими контурами, дюжина маготехнических ковчегов, массивных, как тотемы древних богов. Братья и сестры по очереди подходили к ним, прикасались, привязывали свои жизни к родовым устройствам, гарантируя себе шанс на перерождение. «Зачем ты мне это показываешь?» Прошипел первый. Голос был хриплым, но в нем еще теплилась ярость. «Думаешь, я не знал, чего лишаюсь добровольно?» Творец усмехнулся. «Не еет. Я показываю тебе другое, Высшее существо провело рукой по воздуху, и изображение переключилось. Все внимание, на Катурву. Четвертый стоял в центре пещеры. В его руках блеснули адамантиевые иглы, тонкие, как шипы, испещренные кровавыми рунами. Маяки. Те самые, что открывали двери между мирами. Нет, Агрима задрожал в своих невидимых оковах. Он этого не сделает. Он уже сделал. Творец засмеялся, и смех его звенел, как ломающийся металл. Где-то там над родным миром вспухали разрывы ткани реальности, впуская врага. Полчища. Войска тех, кто жаждал крови их мира. Вышвырни четвертого из нашего мира. Что есть силы, закричал через кровную связь Агрима. Но творец техносов только расхохотался. Он тебя не услышит. Я заблокировал собственные чертоги. Боль вспыхнула, как белый огонь, разливаясь по жилам, пожирая душу. Но Агрима не закричал. Вместо этого он ухмыльнулся. Криво, кровожадно. Иногда шепот громче крика. И на последнем выдохе прошептал. Вышвырни четвертого из нашего мира. Принимать решение приходилось быстро. На одной чаше весов был предатель Катурва, а на другой – умирающий Агрима. На фоне этого всего мой родной мир накрывался медным тазом. Мне же нужно было быть во всех местах одновременно. Расх, задержи эту тварь, прошу. Он, предатель, крикнул я основателю закатного рода, с которым у нас было больше всего разногласий из всей дюжины великих домов. Не дай ему уйти. Ответа я не услышал, зато увидел, как ковчег выплеснул едва ли не весь свой запас адамантия, чтобы облепить Катурву, словно паутиной. Только паутина эта быстро окрасилась закатным заревом, намертво въедаясь в тело четвертого. Тот бился в ней, словно в силках, применял различные конструкты из магии крови, но без толку. Иса, хватая Ориона и мигом в око Сахары, начинайте петь песню. Я открою портал. Техносы прорвались в мой мир. Помогите защитить людей. Деду приказ был еще короче. Ре, дети, да простит меня умирающий Агрима, но первое, что я попытался сделать, это потянуться к адамантию в маяках, чтобы поглотить их и тем самым закрыть порталы. В прошлый раз я же их притянул только после поглощения осколка адамантия. Но в этот раз содержащегося во мне адамантия было меньше, чем в двух осколках, расположенных в пустыне, и я не мог конкурировать с такими объемами. Сука, хорошо, млять, пойдем долгим путем. Что происходит? Братья и сестры слышали хлопки порталов, видели неправильную реакцию ковчега на четвертого, но не могли сопоставить факты в единую картину. Катурва спелся с техносами, подставил первого, открыл порталы в наш родной мир для их армат, пояснял я обрывками рубленных фраз. «Если можете, помогите местным, а этого, если выживет, убью сам. Первый хотел достать для тебя кинжал, которым убили твою жену, чтобы получить доказательство вины Творца», сообщила двенадцатая. «Он не предатель, мы хотели помочь, спасибо». Кивнул я девушке и открыл портал к собственному ковчегу. Мне нужна была любая помощь. Я пытался сделать невозможное. Я прорывался к первому сквозь ткань реальности миров. И почему-то это давалось мне с такой сложностью, будто бы я вновь пытался попасть в прошлое. Адамантиевые лианы потянулись ко мне, опутывая и поддерживая дополнительными силами. Я тянулся к затухающей линии крови Агримы. Но нашей с ковчегом силы не хватало, чтобы продраться сквозь чужую защиту. Как сквозь воду я слышал глумливый хохот Творца, измывающегося над умирающим первым. «Тварь, мне нужна помощь». Я выделил каплю крови Агримы, полученную еще во время ритуала кровной казни. «Чион, помогите». От всех ковчегов ко мне потянулись адамантиевые щупы для проверки крови. Но лишь один остался. «Великий дом Ассаши поможет». Донесся до моего сознания тихий голос. «Он наш, и он достоин». К лианам из моего собственного ковчега добавились чужие. И если мои имели розоватый оттенок, то Ассаши – белоснежный. Теперь понятно, почему у Агримы белая шевелюра. Удивительнее всего, что Ассаши с такой расцветкой были закатным родом. Поэтому сейчас в меня вливалась магия сразу двух первостихий. И это, я вам скажу, тот еще вид мазохизма. Но, как ни странно, именно в паре вскрывать чужую защиту оказалось наиболее действенно. Вернее, даже не так, я не вскрывал защиту Творца. У меня бы пупок развязался от таких потуг. Нет, я пытался забрать свое, Агрима, мое. Он принадлежал этому миру, и сейчас обе его первостихии распахнулись за моей спиной на манер не крыльев, но когтей, пробивающих путь к своему. Отчего-то вспомнилось наше путешествие в мир Ольги. Там люди стояли насмерть и творили чудеса только потому, что истово верили в защиту своего дома, семьи и родины. Сегодня мне предстояло повторить их подвиг или же погибнуть. Я видел, как чужая защита поддается натиску первостихии, но видел и другое. Агрима умирал. В его груди зияла энергетическая дыра. Кинжал одну за одной обрывал связи его души с телом. Но что еще хуже, кинжал уже нацелился на саму душу первого. А с Саши он умирает. У вас будет всего одна попытка. Забери его душу. Скомандовал я, усиливая натиск, с рыком. Он мой. Защита раздалась в стороны, открывая тончайшую брешь в чужие чертоги. Давай, я держу. Так оно и было. Я буквально когтями держал края ткани реальности, не давая им сомкнуться, пока тонкие белоснежные усики присоски впивались в тело Агримы, уже практически потерявшего сознание. «Ты кто еще такой?» – загрохотал глаз Творца, и натиск местной защиты усилился. Ответить сил уже не было. Я сцепил зубы и терпел, наблюдая, как усики выкачивают нечто наподобие эссенции души из тела первого. В момент, когда Агрима безвольной и бездушной куклой повис на невидимых кандалах, я сформировал из адамантия еще одну руку и вырвал ею кинжал из груди брата. Уже исчезая в стремительно зараставшем прорыве, я оттопырил средний палец, и со что есть силы плыла к площадке стационарного портала. Новое тело все еще плохо ей подчинялось. К тому же ей буквально приходилось заставлять себя плыть, а не идти по дну. Человеческие привычки, хоть и приобретенные четверть века назад, никуда не делись. К тому же при жизни Исабель не умела плавать, поэтому сейчас стиль ее плавания Орион называл стилем пьяной каракатицы. Была бы она исконной жительницей Океании, то смогла бы телепатически общаться с учителем. Но освоение способностей нового тела давалось с трудом. Пока Исабель могла общаться лишь с парой атлантов и то на расстоянии не больше 30 метров, пришлось плыть к порталу, попутно выводя рукой по поверхности раковины торопливые круги. Слышать тональность звука, выдаваемого раковиной, мог только Орион, и это был звук тревоги. Когда Исабель была на расстоянии в 300 метров от портала, Орион стрелой рванул навстречу воспитаннице. Что случилось? Где прорыв? В Сашире. Нам нужно в око срочно. Нужна помощь Михаилу, на них напали техносы. Иса торопливо излагала просьбу, но видела, что та не находит отклика у Атланта. Это не наша война, не стоит рисковать собой понапрасну, степенно возразит тот, скрестив руки на груди. Явный жест раздражения, насколько успела узнать и со своего наставника. К тому же, если мы вмешаемся, то техносы пойдут войной уже на нас. Это моя война, нравится вам это или нет. Ваша хранительница не сбежала, а защищала родной мир, и я буду защищать. Упрямо вздернула подбородок Исабель. Она тоже умеет быть стойкой. Четверть века в рабстве без тела научила бороться за жизнь и разум. Но ты из другого мира. Как маленькой принялся объяснять ей Орион прописные истины. Зато Троердан из того. Я, его друг, и кровный вассал. Не хочешь помогать, сама уйду. Распалялась Исабель. Раньше она думала, что ее южный темперамент связан с жарким экваториальным солнцем. Сейчас же он прорывался наружу вспышками даже в океанических глубинах. Вы ведь дружили с Рэй и не пришли им на помощь, хотя могли. Или для вас дружба – это только попойки да выгодные приобретения за чужой счет. Тогда неудивительно, что вас, в конце концов, перебьют поодиночке. Дура, молодая и глупая, – рыкнул Орион. Видимо, последнее замечание все же его задело за живое. Зато с понятиями чести, – огрызнулась Исабель. Мы дали тебе тело, новую жизнь. Разочарованию Атланта не было предела. Где твоя благодарность? Вот она, моя благодарность, рявкнула телепатически Исабель так, что сила разошлась от ней кругами под водой. Трай сохранил мою душу, подарил свободу. Тело, может, и ваше, а душа его. Я не останусь в стороне. Если вас такой расклад не устраивает, после вернете мою душу обратно тюрьму, и пусть это тело и дальше работает инкубатором. Исабель не стала слушать, что ей ответит, и рванула в портал. Глава 23. Рэй вещал с кафедры в аудитории университета о свойствах телепортационных перемещений, когда за окнами раздались отдаленные хлопки, будто кто-то из студентов решил запустить фейерверки. Но какие могут быть фейерверки средь бела дня? Тут один из студентов, до того бездумно пялившихся в окно, вскрикнул. «Смотрите, в небе портал. Это наверняка император». Рэй даже не стал ругать студента, ведь не каждый день им удавалось увидеть своего императора. А здесь такое событие, подумаешь, не удалось парню сдержать эмоций. Но благостное настроение нарушили возгласы других студентов. «Это не император. Смотрите, еще порталы. «А что это за летающие штуки?» Одновременно с этим пришел яростный крик внука. «Рэя! Дети!» Больше подробностей не было, что могло означать только одно – Троердану было сильно не до того. Одна фраза, но сейчас она включала в себя столько обязанностей, что Рэя нужно было разорваться, чтобы хотя бы попытаться успеть сделать все необходимое за следующую минут. Первым сработала сирена в академии, оповещающая о тревоге. Внимание! Иномирное вторжение! Всем студентам и преподавателям спуститься в убежище глубокого залегания. Внимание! Студентов дважды уговаривать не пришлось. Когда своими глазами видишь вспышки межмировых порталов и непонятные технические громады, появляющиеся из них, желание пререкаться напрочь отпадает. Арэ уже открыл портал в башню, где обычно проживала семья внука. Там тоже сработала тревога. Не зря они все же с Агафьей столько времени потратили на систему оповещения, в то время как Ольга с Тэмой и кровниками занимались оборудованием тех самых убежищ под столицей. По их примеру подобными сооружениями обзавелись и бывшие орденские резиденции, и новые стойбища пустынников. Тем более, что последним было не привыкать прятаться в толще горных пород и подземных пещерах. Рэй рванул в детскую. Там-то и мы и Света спешно собирали детей вместе с няньками. «Бросайте все, вы уходите в Хмарева», — скомандовал Рэй, но, судя по выражению лиц женщин, не встретил понимания и одобрения. «Если мы не спустимся в укрытие со всеми, то народ решит, что мы сбежали и бросили всех на произвол судьбы. Авторитет династии пошатнется», — возразила Таймы, прижимая к себе сына. «Я останусь», — Ольга спокойно вошла в детскую. «По остальным скажем, что вы в императорском схроне, да и время сейчас не то, чтобы со всеми отсиживаться. Все доступные маги пойдут на оборону. Если вам от этого будет легче, то вы тоже рубеж обороны. Если Михаил потянется за нашей силой, нам тоже мало не покажется». Рэй держал открытым портал, переминаясь с ноги на ногу. У него еще в родовом гнезде эсфисов остались дети, но он вынужден был ждать. «Дамы, пока вы решаетесь, где-то гибнут наши. Я не могу держать портал вечно». Дракон затолкал в портал нянечек и кормилец, передал им детей, а после просто закинул обеих девушек. Ткань реальности тут же сомкнулась. «На вас с Маркусом оборона столицы». Рэй открыл портал Ольги прямиком в штаб гарнизона кровников. Там стоял такой гвалт, что следующие слова дракона Ольга едва разобрала. «А я пока в родовое гнездо эсфисов. Там тоже дети. Каковы были шансы, что Агриму убьют тем же кинжалом, что до того попытался оборвать жизнь Ольги? Мизерны, но все же не равны нулю. То ли творец посчитал расточительным плодить артефакты для каких-то незначительных высших, то ли специально хотел поглумиться над Агримой. Факт оставался фактом, в руках я держал кинжал, убивший мою жену в одном из вариантов прошлого, и это было доказательством прямого вмешательства творца техносов во вселенское равновесие. Если оно и правда существует, то у меня к нему большие вопросы. Рэ, держи один портал постоянно открытым из ока Сахары в наш мир, попросил я деда. А ты? Дракон даже не смог окончательно сформулировать ответ, ведь в этот момент эвакуировал детенышей аспидов и формировал защитную команду из выводка Августы, Патриции, Доротеи. Сама паучиха была там же, с Комара. Я не могу закрыть порталы, как в прошлый раз. Я уже догадался, иначе закрыл бы сразу же. Я пойду предъявлять претензии вышестоящей инстанции. Пусть, наконец, утихомирит эту многоликую тварь, сидящую во главе фракции техносов. Я пустил себе кровь и воззвал к Великой Матери. Проведи меня в ваши чертоги. Ты обещала. Богиня появилась рядом практически через мгновение и с ужасом спросила, как они прорвались, защита мира работала же, как и в прошлый раз. Маяки закинули раньше в мой мир, моя кровь на них появилась в процессе боя, а четвертый пронес их в наш мир, когда пришел на ритуал единения с родовым устройством. Но это недостаточное основание для похода в зал вселенского равновесия, сокрушенно покачала головой Великая Мать. Это засчитают как разборки между своими и вовсе отберут мир. Именно потому я все эти годы не могла ничего сделать. Вторжение, может, и не засчитают, но этим, я указал на кинжал, этим убили Ольгу в прошлом и Агриму несколько минут назад в чертогах Творца Техносов. Это уже доказательство прямого вмешательства Творца и убийства высших чужой фракции с целью отобрать колыбели. Великая Мать колебалась лишь мгновение, но спустя такт сердца впилась в мои губы поцелуем. Меня тут же окутали ленты ее крови, свивая нас в единый кокон, словно гусеницу перед оборотом в бабочку. С обороной стараниями Рэя было не все так плохо, Как могло показаться на первый взгляд, это у чистокровного коренного населения были проблемы с сопротивлением боевым аппаратам техносов. С появлением носителей других магий ситуация выправилась. Более того, Рэя даже ввел специальный курс для студентов Академии по ведению боевых действий с немагическим противником. На курсе рассматривались гипотетические ситуации вторжения и быстрого реагирования на них, а также изучались реальные примеры применения стихийной магии против техносов силами сестры императора и ее будущего мужа. Поэтому в империи все выпускники Академии были прикреплены к боевым защитным формированиям и в случае переезда откреплялись из одного формирования и прикреплялись к другому. Блажью это не считали, ведь студентам в Академии показывали иллюзии реального противостояния. Жить хотелось всем, а хорошо жить, как сейчас жилось, и подавно. Потому Ольга с удивлением взирала, как командовал обороной столицы Маркус, расставляя по центральным точкам обороны и важнейшим энергетическим узлам заранее сформированные отряды магов. Сам Маркус стараниями Софии разменял уже 3,5 сотни лет, обзавелся седой бородой, но сохранил все такую же крепкую стать. Из командира кровников он стал начальником личного императорского корпуса гвардии и военным министром, координирующим взаимодействие бывших орденцев и пустынников. «Я могу чем-то помочь», — обратилась к нему напрямую Ольга, проскользнув между толпами снующих военных. «Ваше императорское, просто Ольга, сейчас не до титулов», — оборвала его эмпатка. «Где мои силы могут пригодиться?» Маркус задумался на секунду, но тут же выдал. «Сын отведет вас к рупору. Мы попытались создать аналог, по примеру в обители крови. Бить по готовности, или будет координация?» — деловито уточнила эмпатка, уже прикидывая, какие чувства будет транслировать. «Нет, не бить», — покачал головой Маркус. «У меня в столице почти 1 000 000 человек, и большинство сейчас пытаются добраться в укрытие. Беспорядки вспыхивают то тут, то там, а люди мне нужны в другом месте, а не чтобы драки разнимать. Не могли бы вы их успокоить? Паника нам не нужна. Уж не знаю, скольких вы смогли бы убить, но точно знаю, скольким можете сохранить жизнь, если подарите им спокойствие и трезвость мысли». Ольга прикинула, что будет, если 1 000 000 человек одновременно ударится в панику. Пример был из прошлой жизни, или позапрошлой. Ходынская давка на коронации Николая II. Там 500 000 человек сбилось в толпу, пострадало что-то около 5000. Здесь потери могли быть значительно больше. Убежищ на всех хватит, строили катакомбы с запасом. До 2 000 000 рассчитаны, с гордостью ответил Маркус. Видите, все сделаю. Чертоги высших, зал вселенского равновесия, кокон раскрылся посреди зала, его стены будто пронизывали энергетические вены, мерцая силой, повсюду были исполинские колонны, за которыми в дымке то ли прятались, то ли выглядывали из любопытства разные высшие, сколько там было форм и обличий, столько и в кошмарах не приснится, а на некоторые и фантазии не хватит, хотя я думал, что после эргов меня уже мало чем удивишь, но примечательным были даже не стены, утопающие во мраке, а пол. Он был зеркальным, но вместо собственного отражения я видел, а хер его знает, что я видел, там была такая мешанина цвета, что невольно захотелось отвести взгляд. К тому же, кроме энергии, за мной почему-то шла толпа существ, разделенная надвое. Темную половину я узнал, некоторые лица, мелькающие в сероватых клубах дыма, явно принадлежали к убитым мною существам, а вот белесая и практически безликая половина была незнакома, лиц там почти не было, лишь тени, но число их кратно превышало темных, пока не стал заморачиваться. Мы шли с Великой Матерью в оглушительной тишине, впереди в центре зала висел гигантский маятник, кристаллическая структура, свободно парящая в пустоте, хотя нет, он как будто висел на чем-то, толщиной сравнимым с волосом. Внутри кристалла пульсировала сила, будто это было огромное сердце Вселенной, прокачивающее силу по всем энергоканалам многочисленных миров и слоев реальностей. Мы замерли у маятника, и Великая Мать обратилась ко мне по кровной связи. «Повторяй за мной, мы пришли за справедливостью, и мы требуем суда». Я повторил вслух ритуальную фразу. Маятник задрожал. Где-то в глубинах мироздания зазвучал первый удар гонга. Суд начался, но начался он явно не по плану. Почему в зале человек? Раздался леденящий душу шепот. Он не высший. Великую Мать пригнула к полу в подобострастном поклоне против ее воли. При этом я видел, как по лицу у нее пробежала судорога напряжения. Я же от чего-то чувствовал себя без изменений. Странный эффект. Почему на меня не распространяется давление? У него есть причины требовать справедливости, прокаркала великая мать неестественным голосом. Он знает меру ответственности за навет, снова обволок нас морозный шепот, покалывая кожу острыми иголками. В этот раз кровь смогла произнести лишь одно слово. Да, ты готова разделить его участь, какой бы она ни была. При последнем вопросе хитин на теле великой матери начал трескаться, обнажая пульсирующие алыми вспышками нутро. На зеркальный пол закапала кровь. В отражении стало заметно, что черная армия у великой матери явно больше белой. Но медлить было нельзя. Если мою покровительницу и защитницу ломают, а на меня эта хрень не действует по каким-то причинам, то нужна помощь. Я пустил себе кровь и позволил той тонкой бурой пленкой с серебряными всполохами покрыть тело великой матери на манер пелены. Та замерла, не понимая происходящего. Я прикоснулся к ней, усиливая контакты, давая понять, что я рядом. Высшая медленно выпрямилась и, вскинув голову, уверенным голосом ответила: «Да, готово. Тогда говори», — прогрохотал голос. Судя по изменению громкости, кому-то не понравилось мое вмешательство. И плевать, к тому же последние слова относились явно не ко мне. Я вообще чувствовал себя статистом, пока старшие разговаривали между собой обо мне еще и в третьем лице. Это не просто бесило, это отнимало и без того бесценное время. Потому глубоко вздохнув, я заговорил. Я, Троидасон, 13-й маг крови, удостоившийся возвышения, обвиняю Творца Техносов в нарушении вселенского равновесия. Он неоднократно целенаправленно мешал фракции магиков продлевать владение колыбелями. Так в колыбели смерти он подстроил смерть высшей Ольги, а в колыбели великой крови смерть высшего Агримы. Причем и та, и другой были убиты одним кинжалом, созданным его силой. Я протянул руку с костяным клинком, демонстрируя оружие. Оно засияло белым светом, будто бы его проверяли чем-то. Минуту ничего не происходило, а после послышался безэмоциальный сухой комментарий. Обвинения признаны справедливыми. У Творца Техносов есть сутки, чтобы дать на них ответ. Великая мать выдохнула не то с облегчением, не то с ужасом. Сутки, вы издеваетесь? Его фракция уже начала вторжение. За сутки от моего мира не останется камня на камне, а жалоба не будет иметь смысла. Вы признали мое обвинение справедливым, так заставьте его прекратить вторжение. Вселенские законы незыблемы и одинаковы для всех. Не тебе требовать их изменения, мальчишка. Ах так, не смей уходить. Прочитав каким-то образом мои намерения, обратилась ко мне по связи великая мать. Пока ты здесь, Творец вынужден будет явиться в зал равновесия и держать ответ здесь. Если уйдешь, то он имеет право высказать тебе все резоны лично. Ты этого не переживешь. Никто не отменял аксиому. Нет существа, нет проблемы. Ты предлагаешь мне стоять здесь и ждать, пока мой мир, мою семью, моих близких и существ, присягнувших мне, убивают? Да, так ты сможешь спасти целую фракцию. Один мир ничто по сравнению с целой веткой. Для вас, может, и ничто, но не для меня. Это мой мир. Я пустил себе кровь и принялся щедро окроплять ею кристалл маятника, одновременно показывая иллюзии всех известных мне бесчинств Творца на весь зал. Было там много всего. А завершалось все убийством Ольги кинжалом и глумлением над беспомощным Агримой с тем же кинжалом в груди. Вот цена вашему равновесию. Я размахнулся и воткнул кинжал по самую рукоять в кристалл. Не можете восстановить его сами, восстановим мы, кровью. Глава 24. Чертоги высших. Творец негодовал. Самым неприятным было недооценить соперника, а 13-го он недооценил. Уж неизвестно, по какому принципу, но на него не подействовала защита чертогов Творца, а ведь он даже не высший. Этих он мог ломать пачками, не напрягаясь, но не 13-го. Да что там, те же Саптома и Система имели задатки Творцов, но и они подохли, а до того не могли сопротивляться его давлению. Этот же пробился. Как такое возможно, я вас спрашиваю, лютовал Творец, обращаясь к своим прихвостням. Как, его голос взорвался, сотрясая стены чертогов, но уже через мгновение Творец стиснул зубы. Гнев, слабость. А слабость — это то, чем воспользовался 13-й. Он медленно выдохнул, и пространство вокруг застыло, будто сама реальность затаила дыхание. Адамантий. Творец прислушался к чему-то, и в воздухе перед ним проступил призрачный силуэт 13-го, просвечивающий кровавыми прожилками с редкими серебристыми вкраплениями. Нет, это не он. В мальчишке его осталось на мизинец, не больше. Что он такое? Какого вида существо? До высшего не дорос, до полноценного Творца тоже. Тогда кто, в ваше всемогущество? Выдохнул кто-то из дальних рядов, боясь показаться пред ликом Творца фракции. Что еще? Прогрохотал голос разъяренного Творца. В великая кровь замечена возле зала Вселенского Эровнов в Весе. Заикаясь, проговорил один из высших. Еще одна явилась. Этой уже терять нечего. Ее любимую колыбель сейчас завалит трупами. А я посижу денек, подожду, пока спасать там будет нечего, и предъявлю ей порчу в результате владения. В ваше всемогущество. Снова пискнул смельчак. Он на Н не одна, Сен не из смертный. Последние слова говорившего заглушили гонкой голос Вселенной. Обвинения признаны справедливыми. У Творца Техносов есть сутки, чтобы дать на них ответ. Творец даже не дернулся, а лишь замер, что-то напряженно обдумывая. Стратегия не менялась. Он явится на суд накануне истечения срока. А пока понаблюдает, как чей-то мир утопает в крови. Кем бы ни был тринадцатый, это не меняет главного. Через сутки его мир будет пеплом, а великая кровь сломлена. И тогда уже можно будет без спешки разбираться, что за существо тринадцатый. По кусочкам. Стена чертогов растворилась, открывая вид на мир внизу, крошечный, хрупкий, как стеклянный шар. Орбитальные боты нырнули в порталы, оставляя за собой алые шлейфы. Первый слитный удар попытался рассечь столицу пополам, но вспыхнула единая магическая защита, накрывая куполом главный город империи. Пелена дрожала, словно марево над раскаленным песком пустыни, но не лопалась. Второй залп ударил по горному хребту, но и тот вспыхнул магическими щитами, попутно огрызаясь какими-то стихийными заклинаниями. Творец наблюдал, не меняя безразличного выражения лица. Для него это была не бойня, процедура. «Пусть поторопится», — пробормотал он. «Чем быстрее аборигены умрут, тем меньше у тринадцатого останется причин бороться». Но тут над куполом города открылся еще один портал, из которого вылетела маленькая крылатая драконья фигурка. С ее появлением диспозиция на поле боя резко изменилась. На пути кораблей открывались уже другие порталы и тут же схлопывались, рассекая атакующие боевые корабли на части. Не всегда удавалось с первого раза словить корабли, но даже с такими огрехами меньше чем за 5 минут десантные боты были помножены на ноль. Фигурка нырнула в портал, вылетая уже над заснеженным хребтом, где видны были подпалены от прицельных попаданий и оплавленные скальные склоны. Какого? Творец знал, скольких сил стоило открытие порталов. То, что показывал сейчас летун, будет стоить ему жизни, а Творцу – части флота. Ну, давай же, подыхай. Еще минута потребовалась, чтобы уничтожить очередную часть орбитального десанта. Порталы раскрывались и схлопывались с такой скоростью, что начало рябить в глазах, но небо над горным хребтом никак не очищалось. Все новые порталы раскрывались. Хребет был прекрасным ориентиром, располагаясь почти по центру населенных земель молодой империи. Дракон уворачивался между залпами корабельных орудий, но и шинковать флот перестал. А, сдох, я же говорил, давненько Творцу не приходилось наблюдать за схваткой с таким энтузиазмом. Обычно он узнавал об очередном завоеванном и очищенном от магии мире в сухих цифрах сводок. Но, оказывается, наблюдать за зачистками и сопротивлением – весьма интересное занятие. Однако, вопреки энтузиазму Творца, сопротивление магов продолжалось. Присмотревшись, он увидел, как ткань реальности над миром начала трещать по швам. В прямом смысле, открылось сразу же больше 20 порталов, будто бы кто-то еще решил под шумок поучаствовать в празднике жизни. Однако имели они розовую окраску, а не стальную. Может, это какая-то иномирная помощь? Порталы зияли дырами, но никто так и не появился из них. Зато стало заметно, что бомбардировки ботов прекратились. Более того, на выходе из порталов техносов началась давка. Часть кораблей столкнулась, не успев уйти в вираж. Творец отчетливо видел вспышки взрывов, не понимая, что происходит. Лично вмешиваться он не станет. Есть свое командование флота, разберется. Незачем подставляться. И так с кинжалом вышла промашка. Но тут Творец заметил и еще один момент. Разваливающиеся на части десантные боты опадали обломками вниз, бомбардируя не хуже, а местами и лучше слаженных залпов. А самое приятное, пара обломков прошила парящего между розовыми порталами дракона, и тот камнем рухнул вниз. Да-да, азартно воскликнул Творец. Но тут открылся еще один портал, и оттуда вылетела маленькая крылатая человеческая фигурка, успевшая не только поймать дракона в воздухе, но и переместить куда-то порталом. Сука! Выругался Творец, и пол под его ногами покрылся сеткой трещин. Ничего, тебя тоже надолго не хватит. Флот большой, к концу суток от вас останется только песок. Я ощутил практически дежавю, когда вылетел из портала и увидел Рея в драконьей ипостаси, камнем летящего вниз. Настолько нынешняя картина напомнила мне самоубийственный пассаж Комара против 10 драконидов. Однако дед выглядел еще хуже. Оба крыла дракона зияли огромными прорехами, а из груди торчал кусок металлической обшивки от разваливающихся над головой кораблей техносов. Мои мысли были какофонией молитвы непонятно кому и матерщины. Не успел. На призывы по связи Рэя не реагировал, а потому я едва успел ухватить его за крыло и через портал отправить к нашему родовому ковчегу. Скинув деда у подножья пульсирующего накопителя, я спросил: «Вылечишь? Или к лекарям?» «Вылечу. Но он не ты. Второй раз такое повторить не сможет». Что он сделал? Ковчег показал, как Рэя в одиночку изничтожил первую волну десанта, но порталы все еще были открыты, и враги продолжали пребывать. А затем дед на пределе сил удерживал порталы, через которые Исабель убаюкивала наших врагов, устроив тем давку и затор на выходе из порталов. Обломками от взорвавшихся кораблей и изранила деда. Иса же и вовсе лично для нас сотворила чудо. Даже по самым скромным прикидкам Акалария успела добраться порталом до ока Сахары с изнанки сестры. Чтобы не задело своих, порталы пришлось открывать на горизонтальной плоскости прямо над защитными куполами. Это имело как плюсы, так и минусы. Плюс – четкая направленность, что и показали заторы на выходе, а минус – уязвимость ока для ударов техносов. Сейчас же для Акаларии были опасны даже не столько залпы, сколько обломки. Сыпались они бесконтрольно. Особо крупных хватит, чтобы не только убить Исабель, но и разнести в пыль подземный зал ока Сахары. Я попытался было открывать порталы на пути обломков, но так выходило, что я сам же и мешал песне Акаларии, перекрывая площадь воздействия. Что удивительно, даже с отключкой Рэя порталы продолжали работать, выкачивая из него последние невеликие жизненные силы. К тому же через кровную связь я чувствовал, что силы девушки на исходе. Это только кажется, что дар песни без голоса не может утомлять. На самом же деле это такое же магическое воздействие, как те же швыряния молниями или ледяными сосульками. А теперь представьте себя магическим скорострельным орудием, без передышки создающим один и тот же даже незатратный энергетический конструкт несколько часов кряду. Мана в таких условиях банально не успевает восстанавливаться, тут же уходя в следующий конструкт, и постепенно маг приходит к расходу собственных жизненных сил. Если я сейчас не остановлю девочку, то ее вторая жизнь закончится, едва начавшись. «Иса, отдохни немного», — связался я с Акаларией, при этом поочередно перехватывая управление порталами деда и закрывая их для обеспечения безопасности Иси. «Хорошо, хоть Рэя в свое время показал мне этот фокус. Род 1, сделать это мы могли без проблем. Что с Рэя?» Дрожащий голосок Акаларии пробился через кровную связь. «Я насчитала 20 порталов надо мной с выходом в разные места, чтобы всем досталось, а потом увидела, как его пронзило обломками. Петь перестала, только когда тебя увидела. Побоялась случайно усыпить». На этих словах в голосе Акаларии послышались слезы. «Отставить истерику». Жестко задавил я на корню женский слезогон. «Рэя лечит. Я жив, еще повоюем. Восстанавливайся». «Я еще могу», — заикнулась была Акалария. «Я тебе смогу». Итак, своей жизнью расплачивалась за песню. Цыкнул я на излишне самоотверженную Исабель. «Я своих людей на верную смерть никогда не пошлю». Сам же при этом мысленно костерил деда, на чем свет стоит. 20, 20, 20, это гарантированная смерть, отозвался Ковчег. Он не мог остаться в стороне, не после стольких лет изгнания. Он ждал тебя, идиот. Свою вину перед родным миром он искупил потом и кровью, но до сих пор не смог себя простить. А ты себя простил за Лану? То-то же, провел яркую и понятную аналогию Ковчег, разом расставив все по местам. Как очнется, прикажи ему не соваться в мясорубку. У меня есть план. А он и правда у тебя есть? Или это только для его успокоения? В этот раз в голосе Ковчега даже не было ехидства, лишь любопытство. Есть. Но тебе, да и всем остальным он не понравится. С закрытием порталов с сонными песнопениями техносы вновь зашевелились, размесив в пыль заторы очередями выстрелов. Армада вновь разворачивала боевые порядки. Я рванул в небо, на лету активируя кровную связь. Внимание! У кого ситуация критическая? Я боялся шквала призывов о помощи, но, к счастью, рассредоточены у меня были только земли орденов. Пустынников я расселил вблизи Королийского хребта, обитель находилась там же, столица раскинулась вокруг моей личной башни. Вот и выходило, что разброс был только по резиденции Мардинов. У них же ситуация была и наиболее плачевной. Я в одиночку играл с флотом вторженцев в шашки, появляясь то тут, то там и порталами кромсая их хваленую армию. Но и мои силы были не безграничны. Мне то и дело приходилось черпать силы из родового ковчега, чтобы продолжать свою гонку со смертью. В конце концов, через час я дочерпался до того, что просела защита на обители крови. Во мне осталось еще на пару подзарядок, предупредил меня ковчег. Дальше защита и одного удара не выдержит. Если у тебя есть план, то пора бы его начать притворять в жизнь. Из общедоступных источников силы остались кровь и адамантий, но использование первой в таких количествах означало бы геноцид родного мира, а использование второго. Хотя какая уже разница? Вселенная все равно меня уже списала в утиль, так почему бы не уйти с почетным эскортом? Чертоги высших. Великая кровь металась по чертогам, пытаясь собрать воедино бывшую коалицию покровителей магических миров. Кто-то уже давно переметнулся во вражеский лагерь, кто-то умер, а кто-то не хотел вмешиваться и вновь рисковать. Ради чего? В лицо ей задавали вопрос. Ради кого? Вселенная признала его обвинения правомерными. С трудом удерживала маску спокойствия великая кровь. Нельзя было показывать слабость даже сейчас. А он ради одного мира наплевал на благополучие целой фракции, отвечали ей. Наплевал на наше благополучие. И теперь ты просишь нас рисковать собой ради него? Ради чего? Ради кого? Разговор повторялся из раза в раз, но многие так или иначе одним глазком наблюдали за происходящим в ее колыбели. Я могу поднять и привести свои легионы. Поддержала подругу смерть, но они помогут только в наземной части операции. В небо я их не закину, а даже если и подниму разом всех мертвых летающих тварей, то их возможности против кораблей орбитального десанта минимальны. Но так же нельзя. В конце концов, сорвалась великая кровь. Мы смотрели, как уничтожали Адамантия, а теперь опять будем смотреть, как уничтожают Троидасана. Я так не могу. Даже низшие в твоей колыбели, и те смогли сплотиться в защите своего мира, а мы, я, ты ничего не станешь делать. Послышался вкрадчивый голос хаоса, и серебристый смерч первородного заключил великую кровь в собственный кокон, словно в тюрьму, не давая наделать глупостей, о которых она потом пожалеет. И уже сквозь ругань подруги смерть расслышала вкрадчивый шепот первородного. «Что ж ты так в него не веришь? Он нас всех еще удивит. Он», — вырвалась великая кровь из объятий бывшего любовника. «Он удивит, я уверена. Но и я удивлю кое-кого. Путь мой лежал прямиком к двум осколкам адамантия. Когда-то давно, кажется, едва ли не в прошлой жизни, я поглотил такой же молчаливый осколок из кратера, начав отдавать свой собственный адамантий. Существа, обладающие зачатками разума, но не способные установить контакт в силу различий восприятия, чаще всего воспринимали только язык мены. Ты мне, я тебе. К этому я пришел, вспоминая шаг за шагом наши взаимоотношения с адамантием. Искал я причину для его наказания, но, по зрелому размышлению, надеялся отыскать и путь для обратного единения. На руках у меня была пирамидка, подаренная системой с координатами всех остальных осколков. До сбора их руки у меня так и не дошли. К тому же не все осколки следовало поглощать, к примеру, как тот же осколок в тюрьме богов. Совсем безвинных овечек там не было, потому выпускать всех узников разом на свободу не входило в мои планы. Я всего лишь надеялся каким-то чудом поглотить оба осколка и не сдохнуть. Оль, я временно не смогу крошить наших гостей. Если открою порталы от тебя к каждой провинции, сможешь сдержать их на какое-то время? Смогу. Пришел короткий и по-военному четкий ответ. Выживи. Ты мне дочку обещал. Ольга отстраненно наблюдала за всем происходящим в Сашире, не забывая фонтанировать волнами спокойствия и рационализма. Кто бы знал, чего ей это стоило. От впадения в крайности спасало только понимание того, что если она позволит себе скатиться в истерику, то этим эмоциональным штормом накроет едва ли не всю империю. И все труды, вся оборона рухнут под наплывом волн паники одной единственной богини. Только это и придавало сил, когда она через связь с мужем ловила отголоски его эмоций. Его поход в зал вселенского равновесия она и вовсе просмотрела едва ли не от первого лица, но периодически приходилось включаться в местные события, от которых становилось еще хуже. Самоотверженность Рея, пожертвовавшего собой ради некогда потерянной империи, Иса, поющая за счет своей жизни, и она, успокаивающая всех идущих на верную смерть, потому что так нужно. Эвакуировать миллион человек – это дело не одного часа и даже не одного дня. Но как же хотелось плюнуть на все и переключиться. Атаковать, а не защищать. Немного успокоило известие, что Рэя выжил, да и Су Михаил оборвал до наступления последнего вдоха. А уж когда он сказал про план, Ольга воспрянула духом. Она не зря настаивала на встрече мужа с Новгородцевым. У того должен быть припасен козырь в рукаве. Ольга это чувствовала шестым чувством. Потому ждала и терпела. Этому она научилась во всех своих жизнях. Но теперь она хотя бы верила. Верила, как никогда до. Он сможет. Плевать, что им всем подписали смертный приговор. Он выстоит. Призыв о помощи Ольга встретила с улыбкой. Она тоже кое-чему научилась. Теперь пришел ее черед удивить техносов. Выживи. Ты мне дочку обещал. Не удержавшись, напомнила она мужу про обещание, увидев, как вокруг нее открываются порталы, на обратной стороне уходящие в небо. Ну что, понеслась. И эмпатка запела Катюшу. Когда находилось свободное время, Оля просила Рэя забрасывать ее в необитаемую часть пустыни с одинокими скалами. Там она училась не только бить голыми эмоциями по живым существам, но и обличала свои чувства в иные формы, понимая, к чему неминуемо ведет их сопротивление вселенскому замыслу и его отдельным личностями. Ольга всеми силами пыталась отыскать вариант превращения своих способностей в оружие против техносов. Ведь у тех кораблями вполне могут управлять не люди и даже не живые существа. Уж ей ли не знать, что такое автопилот и искусственный интеллект. Богиня она, в конце-то концов, или просто так уже третью осознанную жизнь живет. Пора бы и зубы показать. И вот в один из таких походов Ольга нашла ключ. На ее желание защитить мужа и своих людей отлично наложились песни военных лет. А уж под, казалось бы, позитивную Катюшу скалы удавалось размолотить в щебень не хуже, чем реактивными снарядами залпового огня. Вот и сейчас она улеглась на крышу одного из зданий, чтобы случайно своими песнями не попасть в рупор, через который до того успокаивала жителей столицы. Глядя в алые чадящие подбитыми кораблями небо, она по пятому кругу задорно пела военную песню, выигрывая для любимого время. Глава 25. Когда я просил Олю на какое-то время сдержать техносов, я и представить себе не мог, что она под задорную песню начнет перемалывать их армаду с гораздо большей результативностью, чем до того мы с Раисой вместе взятые. Это был чуть ли первый случай, когда я осознал, что в женах у меня ходит не просто сильная магичка-эмпатка, а настоящая богиня, страшная в своем гневе. Самому же тоже пришлось напрячься, удерживать порталы одновременно над всеми резиденциями орденов, наделами пустынников, столицей и обителью крови было той еще задачкой. В итоге поступил, как и дед, попросту завязав их на собственной жизненной энергии. Яблочко от яблоньки, услышал при этом тяжелый вздох ковчега. Сам же пошел к расплавленной серебристой кляксе, бывшей некогда моим божественным симбиантом, советчиком и, наверное, даже другом. Уж не знаю, за что его так наказала вселенная, но сейчас мне было все равно. Рядом возвышалась громада осколка, перенесенного вместе с островом из мира бабушки. Я уселся задницей на металл и вскрыл себе вены, позволив крови свободно течь. Забирай, он мне не нужен. А так вдруг, если объединить тебя до исходного размера, ты вновь обретешь голос. 9/10, это не целое. Возьми все, что есть, можешь не оставлять мне вообще ничего. Кровь свободно текла, а в ней серебристыми искрами вспыхивали крупинки адамантия, возвращаясь обратно к своему осколку. Я смотрел в чистейшее голубое небо и не мог поверить, что где-то сейчас оно расколото армадами врагов, против которых воюют мои родные и близкие. Здесь были тишина, покой и бездонная синева без единого облачка. И что не будешь даже просить помощи с техносами? Прошелестел голос в моем сознании. «Неа», я ответил на автомате, даже сперва не сообразив, кто посреди пустыни мог задать мне такой вопрос. «Нас все хотят», — ответил уставший голос, — «использовать. Я у тебя хоть отдохнул немного. Пришлось сосредоточиться, чтобы сообразить, с кем именно я разговариваю. И это явно был незнакомый мне осколок, а привезенный из мира бабушки Тары. Ты помнишь бабушку?» Неожиданно для себя задал я вопрос. «Тару, возлюбленную дракона, сбежавшую с ним, помню, мне показалось, что в его голосе промелькнула ностальгия и теплота. Она была, как ты, разговаривала с нами, добрая, забавная. Я не знал, что еще спросить, потому молча жарился на солнышке. Почему ты здесь, а не со своими? Потому что стараюсь раздать долги перед смертью. Ты так спокойно об этом говоришь, совсем не боишься умирать? Не боюсь, не врешь. Забавный, как Тара. А как умрешь? Утерев нос некоторым личностям, тысячелетиями кошмарившим мой мир. Это как? Заинтересовался Адамантий. Я в другом мире подсмотрел ритуал жертвоприношения, скрывающий от взора богов источник силы. Хочу масштабировать его и скрыть от взгляда техносов целый мир. Утопишь все в крови, значит, флегматично отреагировал Адамантий. Недобрый ты, кто бы говорил о доброте. Твои творения рубили младенцев в колыбелях, как капусту. Улыбнула меня политика двойных стандартов Адамантия. Это другое. Наша суть – созидать. Закономерным процессом созидания является естественный отбор. Три раза ха, не удержался я, естественный отбор. Это когда неумный мальчишка из любопытства засунул голову в пасть крокодилу, чтобы посмотреть, что там, а то, что у вас происходило, мы все равно не одобряем, упрямо пробормотал голос. Мне не нужно твое одобрение или порицание, мне не нужна твоя помощь. Я пришел отдать долг Адику, пожал я плечами, чувствуя, как усталость наваливается гранитной плитой. Но если уж ты пытаешься выглядеть лучше, чем есть на самом деле, то утрись и отись. Жертва всех участников добровольная. Судя по тому, как порталы активно принялись тянуть мою жизненную силу, адамантия во мне практически не осталось. Не скажу, что приятно было поболтать, но Адику привет. Попрощался я не слишком вежливо и на последнем издыхании открыл портал в крипту рода Занзара, чтобы тут же рассмотреть серебристый шип, вышедший у меня из груди. Я тебя не отпускал. В свою колыбель Великая Мать могла являться в любой момент владения. На нее защита мира не действовала. Не добившись понимания от высших, Великая Мать тем не менее не сдалась. Не еет. Только не сейчас. Все они считали изначально, что у магиков нет шансов против техносов. Но это было не так. Шанс был. Но его цена была спорной. Свой портал она открыла, нацелившись на столицу Троидасана. Там сейчас должны были происходить самые сильные разрушения. Но вопреки ожиданиям все было лучше, чем ожидалось. Высшей даже не нужно смотреть в небо, чтобы услышать, как дождь из обломков десантных кораблей техносов осыпается на землю. Казалось, что небо взорвалось, грохот стоял такой, будто в ее колыбели вдруг появилась собственная орбитальная защита, размалывающая флот вторженцев на входе в сашерское воздушное пространство. Но этого просто не могло быть. Ничего подобного здесь никогда не было. Подобное оружие не перенималось. Также существовал жесткий запрет на разработки оружия массового поражения. Но откуда тогда? Ноосфера, пусть и с задержкой, но выдала искомый ответ. Одинокая женская фигурка, лежащая на крыше одного из столичных зданий, смотрела в небо невидящим взглядом, кое-как прикрываясь эфемерными крыльями от летящих с неба обломков. Крылья уже были потрепаны и кровоточили энергией. Совсем молоденькая высшая, еще не вошедшая в силу, с трудом оперировала разными потоками силы, отправляя всю себя на атаку и не оставляя себе почти ничего для защиты. Но уже одно то, что она научилась разделять эмоции и облекать их в различную форму, уже было гигантским шагом в осознании себя и своей силы. Чтобы не попасть под удар, Великая Мать переместилась не к высшей, а чуть в стороне, услышав, как та поет. Голос был уже слегка охрипшим. Вероятно, куплет был не первым и даже не сотым в ее исполнении, но эмпатка не снижала задора. Все правильно, на первой стадии становления можно помогать себе, закладывая желаемый эффект в ассоциативные словесные формы. Так проще выплескивать силу. Отдохни, я вырублю весь их флот одним ударом. Только уж не заземли и меня заодно в своей мясорубке. Хмыкнула Великая Кровь и принялась подниматься в небо. «Как я пойму, нужно ли продолжить после вас?» Вдогонку выкрикнула Высшая. «С неба пойдет кровавый дождь. Если что-то от флота техносов после этого останется, бей. Чертоги Высших». То, что творилось в колыбели Великой Крови, не поддавалось вселенской логике. Второй порталист продержался не просто дольше. Это был срок, равный сопротивлению полноценного Высшего, полностью сросшегося со своим миром. Значит, Творец не ошибся. Великой Крови удалось вырастить из мальчишки одного высшего на две колыбели и первой привязать к своему миру. Хитра, стерва, обскакала свою подружку. Но и высший в какой-то момент исчез. Пусть не так эффектно, как до того дракон, но и заторы на выходе из порталов перестали образовываться. Похоже, воздействие имело кратковременный эффект. Стоило Творцу обрадоваться, что сопротивление сломлено, как мир крови снова смог его удивить. Без каких-либо видимых причин его армада начала разлетаться в пыль раз уже на выходе из порталов. Местная же защита никаким образом не реагировала на неизвестное воздействие. Что это такое? Я вас спрашиваю, что это такое? Это магия? Или они каким-то образом заполучили наш аннигилятор? Мясорубка его флота шла по основным направлениям ударов, что вызывало закономерные ассоциации. Десантируйтесь в пустыне, подальше от скоплений местных. Там нет защиты, отправил он приказ напрямую. И да, пусть детки из колыбели первородного хаоса порезвятся. Пусть знают, что это именно местные умыкнули у них осколок адамантия. Августа Доротея Патриция никогда не была воином, всю жизнь считая себя созидательницей. Дающая жизнь называли ее бывшие бусики и пусики, на самом деле удерживая в добровольном рабстве. Но разве поймешь это, когда за всю жизнь не видела иного отношения? Появление Троердана стало для нее счастливой случайностью и началом новой жизни. Он показал ей, чего она была лишена все это время. Сейчас у нее была возможность жить так, как ей хочется, и с тем, с кем ей хочется. Еще у нее были дети, и хоть всепоглощающей любви к ним она не испытывала, но при взгляде на последний выводок в ее душе, если таковая может быть у артефакта, просыпалась гордость. Изображая из себя недалекую дурочку, Патриция все же много и подолгу разговаривала с Рея. Некоторые сложности в своем положении она понимала и сама, а кое-что пояснил дед ее любимого спасителя. Когда начинаешь трезво оценивать собственное место в двух разных мирах и воспринимать себя как вещь, то волей-неволей приходится понимать и то, что пропажу такого ценного актива, как божественный инкубатор, не простят. Рано или поздно, но владельцы должны были явиться за ней. Вот только Августа всегда надеялась, что у нее будет больше времени. Защищать проход к последним кладкам аспидов отправились подращенные трехглавые аспиды с ее выводком и Анискомара. Спрятанные глубоко внутри горной гряды, они были относительно защищены от атаки техносов, но никак не могли ожидать, что с падением мировой защиты от порталов, один из них смогут построить напрямую к Августе. Выходящие оттуда высшие все-таки нашли свою пропажу. «Вот ты где, пусечка, а мы тебя обыскались». Паучиха неосознанно попятилась при виде бывших покровителей, но ее же последний выводок и преградил дорогу своим родителям. Почему-то Августа покосилась на комара, ожидая хоть какой-то реакции, но тот отвернулся лицом к стене пещеры и что-то бормотал себе под жвало. «Нет, это не оно и это не оно, что это за дрянь такая, а это у нас кто?» — хохотнула высшая, деловито заряжая свой высокотехнологичный арбалет, пришедший на смену зачарованному эльфийскому луку. Дальность, скорость и мощность, может, и увеличились, но наложение зачарований поверх стало невозможным. Брезгливость сквозила в каждом слове высшей при разглядывании защитников. Фу, ни одной высшей формы, все либо звероморфы, либо антропоморфы. Пуся, это местные тебе генетику подпортили, или наш неликвид никто не догадался уничтожить. Ну ничего, это мы сейчас исправим. К тому же я чувствую жизнь внутри каменной гряды, сильную. Это отозвался столб света, вихрем пролетев вдоль стен пещеры. Образцы в перспективе явно сильнее этих, он даже не попытался прикрыть насмешку и омерзение в голосе. Можем либо уничтожить их в отместку, либо дождаться вылупления, проредить и потом воспитать под себя. Помните того смиска, что убил дракошку? Он был из этого мира. Перспективная тварюшка была. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов местные инкубатории. Да пошли вы, уроды. С такими родителями уж лучше быть сиротами. Сплюнула под ноги Роксана, впервые наглядно увидев, от кого их спас император. Ой, какие мы резкие. Расхохоталась арбалетчица и нажала пусковой крючок арбалета. Один единственный болт разлетелся самонаводящимися осколками, ударив по площади. Вовремя поднятые магические щиты снизили скорость осколков, осыпав их горсткой пыли на каменный пол. Ну же твою комариную душу мать, как же это было один раз делал, и то по пьяни, бормотал у стенки комара, что-то расчерчивая лапкой на полу. Это или это, у них даже есть свой сумасшедший, заржал очередной вышедший из портала высший, весь кишащий какой-то хитиновой дрянью вместо чешуек кожи. Будет у нас шутом, пока не надоест. Интересно, это чья выбраковка такая отвратная вышла? Высший щелкнул пальцами, и хитиновые жуки застрекотали и осыпались на пол, стены и потолок, рванув со всех ног к аспидам.